Следователь раздумался над последним показанием Гречки, в котором он, делая чистосердечное сознание, выпутывал из своего дела Ивана Вересова. Оба подсудимые сидели хотя и на одном и том же тотебном отделении, но в разных камерах. Значит, трудно было предположить о какой-либо стачке между ними. Затем последнее показание Гречки во всех подробностях совпадало с показанием Вересова, подтверждая его вполне и безусловно. Наконец, нравственное убеждение следователя заставляло его видеть в Гречке с первого до последнего взгляда только опытного травленного волка, у которого в последнем лишь признании зазвучала человечески искренняя струнка. А в Вересове, напротив того, с самого начала и до конца решительно все изобличало хорошего, честного и неповинного человека, запутанного в дело случайно, посредством стечения несчастно сгруппировавшихся для него фактов и обстоятельств. Это-то нравственное убеждение и заставило следователя, взвесив беспристрастно все эти данные, выпустить Вересова на поруки. Он вызвал к себе Марденку. Старый ростовщик явился по первой же повестке, он как-то еще больше осунулся и осуровил за все это время и вышел к следователю тихой, осторожной походкой, с угрюмой недоверчивостью озираясь по сторонам, словно бы тут сидели все личные и притом жестокие враги. «Вот что, почтеннейший», — начал ему следователь, — «вы изъявили подозрение в злом умысле против себя на вашего приемного сына». «Изъявил и изъявляю», — утвердил Марденко своим старчески глухим безжизненным голосом. «Но это, видите ли, оказывается совсем несправедливо. Ваш приемный сын тут вовсе не участвовал». Марденко медленно, однако удивленно поднял свои брови и уставился на следователя совинными круглыми очками. «А почему вы это так изволите полагать?» Медленно же и недоверчиво отнесся он к приставу. «А вот, дайте прочту вам эти бумаги, так сами увидите», — ответил тот, подвигая к старику первое показание Вересова и последние Гречки. «Нет уж, позвольте, я лучше сам прочту». «Как вам угодно, по мне, пожалуй, и сами». Старик сухой, дрожащий от волнения рукою, взял бумагу, протер очки и, сморщив седые брови, с трудом стал разбирать написанное. «Что ж это такое? Я в толк не возьму», — с недоверчивым недоумением отнесся он к следователю, прочтя оба показания. «То, что вы напрасно подозреваете Вересова», — сказал тот. Старик сомнительно покачал головою. «Нет, не напрасно», — сухо и отрывисто пробурчал он в ответ. «Не напрасно? Но на чем же вы основываете ваше убеждение? Или все еще по-прежнему на ясновидении каком-то?» «На ясновидении», — решительно подтвердил Марденко. «Господь Вседержитель через ясновидение ниспослал мне это откровение среди сна полуношного». «Эге, да ты, батюшка, видно и в самом деле того, тронувшись», — подумал следователь, оглядывая старика тем пытливо любопытным взглядом, каким обыкновенно смотрим мы впервой на сумасшедшего человека. Марденко тоже глядел на него с абсолютным спокойствием и уверенностью своими неподвижными глазами. «Вести сюда арестанта Гречку», — распорядился следователь, который для этого случая нарочно выписал его из тюремного замка. Вошла знакомая фигура и как-то смущенно вздрогнула, увидя совсем внезапно старика Марденку. Иногда случается, что самые закоренелые убийцы не могут равнодушно выносить вид трупа убитого ими или внезапной, неожиданной встречи с человеком, на жизнь которого было сделано ими неудачное покушение. Гречка на минуту смутился, обугрюмился и потупил в землю глаза. Марденко напротив пожирал его взорами, в которых отсвечивало и любопытство, и злоба к этому человеку, и даже легкий страх при виде того, который чуть было не отправил его к праотцам. «Боже мой, боже мой!» — угрюмо мыслил старик в эту минуту. «Убей он меня тогда, и вся моя мысль, вся надежда моя, все тяжкие усилия и кровавые труды целой жизни — все бы это прахом пошло, недоконченное, недовершенное. Вот он, промысел-то, вот он, перст-то Божий, невидимый, Господь помогает мне, Господь не покинул раба своего». «Ну, любезный», — обратился пристав к арестанту, «расскажи-ка теперь вот им все дело поистине, как намедни мне рассказывал». Гречка поморщился, да брови нахмурил и затруднительно почесал в затылке. «Нет уж, ослабоните, ваше благородие». «Почему так?» «Не могу», — с трудом проговорил Гречка. «Почему не можешь?» «Да как же это? Вы совсем другое дело, а тут...» «Нет, не могу, ваше благородие».